Глава 49. Целая луна пролетела, и наш круиз подходит к концу. Я уговорила мужей сделать остановку на севере. Мне нужно было поговорить с Верой о Бальтазаре и всей ситуации в целом. Я не знала, как правильно поступить. За эту луну много думала о королевстве эльфов и о Ринелле Справедливом. Ведь, по сути, папаша ничего же плохого мне не сделал. Ему даже спасибо, можно сказать. Благодаря ему мы с Сарваном сошлись. И он имеет право знать правду. Другая часть меня, явно не очень добрая, шептала: «Не лезь в королевскую семью. Без нас плешивых разберутся». Причем мнения мужей тоже разошлись. Один советовал рассказать все о Ринеллю и заявить свои права. Ведь боги не зря спасали это тело. Другой же отмахивался, говоря: «В пень ушастых — это не твоя семья». В самом деле, как ангел и демон, один и так демон, только миленький, с двух сторон шептали, всю плешь проели. А в итоге оба два добавляли: «Это твой выбор, мы примем любое твое решение». Нормально? Это называется перекладывание ответственности. Я, между прочим, замуж вышла, чтобы эту ответственность с себя снять. Но был и третий голос. Очень наглый и прямолинейный. Бальтазар. Он не советовал, не перекладывал с больной головы на здоровую, не обещал принять мое решение. Он бил вопросами и сам же на них отвечал. Причем отвечал так, как я бы не ответила самой себе наедине. Потому что бывают такие моменты, когда ты врешь даже сама себе. После той ночи, перед переходом через скалы-близнецы, Велитар немного оттаял, расслабился, что ли. Если и смотрел волком на дракона, то уже не так грозно. Он, конечно, ревновал, но не злился и не показывал свою тиранистую натуру. Последнюю неделю даже перестал зорко следить за нами. Самое главное, они перестали драться. Я сама не давала мужьям повода, и с Бальтазаром общалась только как друг. Все его выпады игнорировала или сама прикладывала хорошенько. Докин и Йоран почти каждое наше занятие спорили друг с другом. Выпадет ли сегодня ящер за борт или нет? Узнала я об этом сразу после перехода через скалы-близнецы. Тот еще квест. Два демона заморозили воронку, остановив скалы, а третий во все паруса нагонял ветер, скользя между двумя глыбами. Мне было очень страшно, так как скалы начали двигаться до того, как мы до конца проплыли. Я не верила, что у нас получится. Смотрела во все глаза, как на нас надвигается огромная глыба. А Докин еще умудрялся шутить. Но нет, мы успели. Скала просто пронеслась в сантиметре от кормы. Я вспомнила отца, которого мама в шутку звала «миллиметровщик», потому что он любил парковаться ну очень близко к стене или другой машине и каждый раз устанавливал свой мини-рекорд. Так вот, после этого перехода три демона отсыпались сутки, оставив Арвана за главного. Мне стало немного совестно, так как накануне из-за меня Вел погнал Йорана стоять за штурвалом, подрался с Бальтазаром, еще и жену пришлось ублажать. Пообещала мужу больше никогда не отвлекать его перед переходами. Наоборот, буду помогать, подпитывать всех троих. Демонский муж иронично светил глазами и кивал. Когда запал поутих, вообще огорошил меня, что не планирует больше так далеко заплывать. Он теперь семейный демон, скоро дети пойдут. Приоритеты изменились. В тот день я полюбила Велитара чуточку сильнее. Отвлеклась. Вернемся к спору. После скал ко мне подошел Докин и попросил выкинуть за борт Бальтазара. Видите ли, он третий день спорит с Йораном, а дракоша, гад ползучий, до сих пор сухой. Даже обещал поделиться выигрышем. Я, добрая душа, исполнила желание Дотина. Бальтазару все нипочем. Мужчина не унывает и продолжает меня донимать своими пошлыми намеками. «Я отправил вестник Эйрику. Нас встретят в порту». Ко мне подошел Арвен и обнял со спины. Я стояла на носу корабля, куталась в меховую накидку и разглядывала горизонт. «Это путешествие пошло тебе на пользу. Не зря ты настаивала на нем. Ты изменилась, малышка». Эльф развернул меня в коконе своих рук и поцеловал в лоб. «Я счастлива, Арвен. Ты первый сделал для меня невозможное. Смог пробиться через мои страхи. Смог полюбить зажатую, испуганную девушку». Я подтянулась на носочках. «Спасибо тебе, муж мой, за то, что спас». Арвен улыбнулся, светя аметистовыми глазами, и накрыл мои губы поцелуем. «Пойдем. Нужно вещи собрать, скоро уже прибудем на север. Тебе еще Велитара успокаивать, он немного нервничает». Муж потянул меня к каютам, а я задумалась, чего это Вел нервничает. Вроде бы с утра был веселый, даже с Бальтом довольно мило и без рычания пообщался. «О, боги! Вел!» Всплеснула я руками, зайдя в нашу комнату. Все было перевернуто. Вещи валялись на полу, дверцы шкафов раскрыты настежь, полки выдвинуты, бумаги расшвырены повсюду. «Что случилось?» «Я куда-то убрал родовые артефакты и документы на корабль», — ответил Велитар, копаясь в сундуке возле своего капитанского стола. «Зачем они тебе сейчас?» Отошла от Арвана и начала собирать вещи. Эльф тоже включился в процесс и поднимал бумаги. «Если меня казнят, родовой замок и корабль перейдут по наследству тебе», — ответил демонский муж. «У меня даже из рук собранные вещи выпали». «Как казнят? За что?» «За смерть Хакана. Нашел!» — вскричал Велитар и поднялся. «Ты не убивал Хакана! Арвен, скажи ему, никто его не казнит! Иначе демоны никогда не увидят свою процветающую страну! Наоборот, сделаю все, чтобы там даже травинка не выросла!» «Ты этого не знаешь, кроха. 300 оборотов, правда, была такова. Я убил Хакана. Айкальд никогда не накажет свою единственную дочь. А он и его побратимы до сих пор управляют севером. Поэтому будь готова к худшему. Держи родовые артефакты. Они откроют доступ к моему замку на Дальнем Севере и к сокровищнице Кенфлордов». Вел всучил мне в руки мешочек с тяжелыми камнями. «А это документы на корабль и матросов. Дотин и Йоран помогут со всем». Я аккуратно положила стопку документов на тумбочку, сверху уложила мешочек с артефактами и полезла на руки к демону, схватила его за щеки и приблизилась максимально близко. «Больше никто и никогда не обвинит тебя в смерти твоего лучшего друга. Ты очистил свое имя. Ты Велитар Кенфлорд, высший демон Севера. Не виноват. Ты больше не один. И в твой родовой замок я зайду только рука об руку с тобой. Это ясно?» Велитар крепко стиснул меня в своих ручищах и, кивнув, зарылся носом в волосы. Я гладила его по плечам и затылку. Упертый капитан, брутальный демонюка, тиранистый мужчина тоже бывает слабым. Его тоже преследуют призраки прошлого. Если раньше он не боялся смерти, то с появлением в его жизни одной блондинки в моем лице у него появились свои страхи. И я его понимала, как никто другой. Я увидела Айкальда из окна своей комнаты. Величественный лорд Севера стоял возле обрыва на самом краешке, заложив руки за спину. Иногда он поворачивал голову в бок. и я могла рассмотреть его красивый аристократический профиль. Что ни говори, Райнер очень сильно похож на своего отца. Но годы не сильно изменили Айкельда. Сейчас на севере он выглядел намного моложе, чем на том корабле после столкновения с Велитаром и моей силой. Я скучала по нему. Это стало для меня открытием. Скучала по его уверенности в себе и выдержке. Мужчина обернулся и посмотрел прямо на меня. Наши глаза встретились. На краткое мгновение мне почудилось дуновение холодного ветра. Это глупо. Окно закрыто. Да и вряд ли меня видно. Я стою возле тяжелых гардин. Он продолжал стоять там же, теперь лицом ко мне. И я любовалась им. Его красивой алебастровой кожей, черными густыми бровями, прямым носом и ярко-голубыми глазами. Он весь излучал ледяную силу и был настоящим ледяным демоном, тем самым, о которых пишут в книгах. Как ни кстати, вспомнился сон с участием этого демона и последующий короткий поцелуй в саду. Зачем он тогда поцеловал меня? Слишком долго я стояла, разглядывая теперь уже его круглый, гладковыбритый подбородок, длинную шею и широкий разворот плеч. «Ари!» Со спины подошел Велитар, крепко обнимая. «Кого ты там разглядываешь?» «Никого. Просто смотрела на пейзаж». Поспешно ответила я, задернув шторы. «Готов?» Повернулась к мужу и поправила ворот рубашки. «Вот он, мой лорд Севера. О других нужно забыть». «Ты очень красивый, знаешь?» «И на ледышку не похож, что радует». «А ледышку?» Удивился Вел, сжимая мою филейную часть. «Любит он ее даже больше, чем меня». «Ага, если бы у тебя в глазах голубое пламя не появлялось, никогда бы не догадалась, что ты ледяной демон. Очень уж ты отличаешься от них. И в первую очередь тем, что умеешь выражать эмоции». Велитар усмехнулся и чмокнул меня в губы коротким обжигающим поцелуем. «И целуешься не как демон», — пронеслась мысль, которую стоило подавить на корню. Но глупый мозг подкинул воспоминания от другого короткого поцелуя, от которого даже капельки льдинок на губах остались. Я тряхнула волосами, прогоняя видение прошлого, и, подхватив под локоть мужа, направилась вниз. Сегодня в честь нас Вера приготовила пир на весь мир. Мы прибыли на север ранним вечером. Закат только-только окрашивал макушки деревьев в бледно-красный цвет, уплывая за горизонт. Нас встречала Вера и Эйрик. Всю дорогу до ледяного замка женщина третировала меня и выспрашивала про острова. Ей очень хотелось там побывать. А узнав, что мы еще и поженились с Велитаром, развела бурную деятельность. Как только мы приехали в ледяной замок Райнера, Вера тут же умчалась звать Агату и готовить званый ужин для дорогих гостей. Арван ушел общаться с Дайроном. Они были близкими друзьями, и Арван ему очень доверял. Пока муж отсутствовал, магистр Ди решал возникшие неотложенные вопросы касательно Академии. Эйрик же забрал Велитара, что-то ему там показать. Эти двое тоже были в прошлом близки. Полагаю, теперь каждый из них попытается наладить разрушенную связь. И осталась я один на один с Бальтазаром. Ни Вера, ни тем более Эйрик не выспрашивали про дракона. Они не чувствовали его зверя, что было нам на руку. Мы представили его другом Велитара, путешествующим в Авел. Я хотела все рассказать Вере наедине. И Бальтазар любезно согласился придержать правду. «Ты какая-то отстраненная», — Что случилось, пока меня не было?» Хмуро поинтересовался Вел. Мы спускались по широкой винтовой лестнице, подходили как раз к холлу, ответить я не успела. Входная дверь распахнулась, подняла голову, снова прикипев взглядом к Айкальду. Мужчина замер, замораживая ручку двери и мраморный пол под ногами. В его глазах просто полыхали голубые искорки гнева. Он смотрел на наши сцепленные руки и брачные метки. Вел тоже напрягся. И на меня ощутимо так подуло с двух сторон холодом. Будем надеяться, что они не заморозят меня, пока будут убивать друг друга. «Добро пожаловать на север, Арина! Велитар с возвращением!» Ни единый мускул не дернулся у демона. Он говорил ровно с одной интонацией. «Кремень, мужчина! Мне бы его выдержку!» «Вел, на минутку зайди ко мне!» Из кабинета выглянул Эйрик и нетерпеливо поманил моего мужа. «Я сейчас». Вел сжал мои пальцы и пошел за своим другом. «Ты прекрасно выглядишь, Арина». Айкальд подошел ближе. Я стояла на последней ступеньке и была одного с ним роста. Смело заглянула в глаза. Демон улыбнулся и заправил выбившийся локон за ухо, погладив большим пальцем по щеке. «Спасибо, милорд. Как ваша рука?» Перехватила конечность мужчины и опустила взгляд на нее. Кисть уже восстановилась, никаких повреждений. Но я продолжала смотреть на нее. А пальцы у него красивые, длинные. И тоже аристократические, и кожа фарфоровая. «Айкальд, Арина, зови меня по имени. Мы ведь друзья?» Подал голос мужчина с едва заметной хрипотцой. Он сжал мою руку и провел пальцем по брачной метке. «Значит, вы и Велитар?» «Да, мы поженились». Выпустила его руку и выпрямилась, поднимая голову. «Вы простили его?» «Я принял правду, которая открылась», — увильнул от ответа Айкальд и предложил свой локоть. «Позволь проводить тебя в трапезную». «Я подожду мужа». «Они могут застрять там надолго», — настаивал демон. Подумав, поколебавшись с минуту, все же приняла его предложение и несмело вложила свою руку на сгиб локтя мужчины. «Я скучал по тебе, пташка», — признался Айкльд, уводя из пустынного холла. «Как поживают ваши побратимы?» — решила я свернуть с темы. «Колдер и Олвен вернулись на крайний север 2 луны назад. Я понятия не имею, как они поживают, но как только увижу, передам привет от тебя», — сухо заметил демон. Я кивнула и замолчала, не стала лезть с расспросами. По тону поняла, что между побратимами случился конфликт. Очень надеюсь, не из-за Велитара. А про сестренку Райнера спрошу у Веры. Мы в гнетущем молчании дошли до шумной и светлой комнаты. Айкальд передал меня в руки Арвана и, послав мне ободряющую улыбку, отошел к сыну.